Глава 39. 22 часа, 22 дня, 22 года, 22 минуты, 22 человека, 22 по счету. Столько вопросов и ответов нет. Только бессмысленное ожидание чего-то. Неизвестность, опустошенность, страх. Мы стирали кровь с ног, пока она не перестала сочиться, оставаясь тонкой корочкой на коже. «Он все забрал, получается?» Тихо спрашивает Ася, а я пожимаю плечами. «Может, мы снова сможем увлечь его сексом? Как думаешь?» Голос хриплый, неуверенный. «Умирать не хочется, но и становиться животными тоже. Не думаю, что это поможет теперь. Но давай попробуем, м? Он же смотрит. Хочешь, я станцую, или попробуем другую позу, или вот давай я снова сделаю минет, мне кажется, в прошлый раз вышло не очень хорошо». Тянется она рукой к члену, который даже не шевелится. Словно умер. Я его больше не чувствую. Нихера не чувствую, кроме горького привкуса смерти. Она рядом. Бродит, царапает стены кончиком лезвия своей огромной косы. «Хватит, Ася. Это не поможет, понимаешь? Хочешь повеселить его, отрежь мне сосок или член. Может, тогда он выпустит тебя?» «Тогда сделай хоть что-то». «Что? Что мне сделать?» «Мы будем просто сидеть?» «Да, мы будем просто сидеть. Только давай на кровати». «Да что с тобой, Ась? Очнись!» «Я только нашла тебя, понимаешь? Не хочу терять». Цепляется за плечи, лицо целует. Я подхватываю ее под обнаженные грязные от крови ягодицы и несу в кровать. Укладываю, к себе прижимаю. «Мне кажется, мы умрем. А это число... Что это? Минуты? Часы?» «Я не знаю, Ась, я не телепат». «Расскажи мне что-нибудь». «Просто расскажи». Втягиваю носом запах, но он уже далек от сладкого, скорее приторный, с ноткой кислинки. Тошнота накатывает, но я сильнее прижимаю к себе любимую. «Просто расскажи. В детском доме, где я жил с мамой, меня задирали. Я не говорил маме». «Почему?» «Потому что у меня была мама. Ты представь тех детей, волчат, никогда не знавших материнской ласки или потерявших ее. А тут я и мама, которая постоянно со мной сюсюкалась. Ты мог ей сказать?» «Боялся. Не знаю, почему не говорил». «А что потом?» «Потом появился папа, мы переехали в город, потом уже сюда. Я очень хотел, чтобы со мной дружили, боялся, что будут смеяться. Наверное, поэтому не смог защитить тебя тогда. Прости». «Не извиняйся, ты был ребенком. «Теперь твоя история». «Моя?» История за историей, слово за словом. Мы просто лежим и разговариваем. Мы просто ждем чего-то. Когда наступит голод, когда начнется жажда. История, сон, естественная нужда. История, сон, естественная нужда. Сколько минут так проходит, часов, дней. Мы просто потерялись. Мы вне времени и пространства. Мы спим по очереди. Ходим в туалет, в котором давно нет воды. Остатками мы смочили губы. В какой-то момент истории заканчиваются, как и желание разговаривать или передвигаться. Мы просто лежим и тупим в потолок. Желудок сворачивается от голода, горло рвет от жажды. Но вставать и что-то требовать уже не хочется. Ничего больше не хочется. «Ты думал про смерть?» Медленно-медленно спрашивает Ася, обхватив мои пальцы, но я выдергиваю руку. Раздражение накатывает даже от ее голоса. Словно слышу, как кто-то вилкой по стеклу и лозит. Руки сами в кулаки сжимаются, хочется рвать и метать, но сил почти нет. А что про нее думать? Там нет ничего. «А если есть? Рай? Ты веришь в рай?» «Не особо. Скорее в переселение душ». «Ну а если все-таки рай? Каким он будет для тебя?» «Да что ты пристала? Лежи тихо». «Но мне интересно. Знаешь, мой рай... Это дом. Жива бабушка. Мы с тобой рядом на том дереве сидим и вишню лопаем. А рядом бегает Джек». «Кто такой Джек?» «Наша собака. Я всегда мечтала о собаке. Чтобы руки мне лизал, за мячиком бегал. Чтобы согревал, когда мне холодно. Это мой рай. А твой?» «Хрен знает. Море. У нас там домик есть. Шум волн, прибои, грозовые тучи. И только стихия. Человек думает, он всесилен, он способен на все, но вот приходит стихия, и человек становится бесполезным. Иногда от стихии можно укрыться. Можно, да. Я бы отвез тебя туда. Мы бы занимались любовью на ночном пляже, а потом бы выковыривали из задницы песок. Ася смеется, хрипло, тихо, почти возбуждающе. Я поворачиваю голову, она смотрит на меня, положив ладошки под голову. «А ад? Каким будет твой ад?» Новый вопрос. Снова напрягать мозги. «Сколько можно-то?» «Это мой ад. Может, мы уже мертвы, и это просто бесконечная пустота, из которой даже смерть не выход. А мой ад — жить без тебя. Снова лезет, а я вздыхаю. Ты не оставишь меня?» «Ась, блин, куда я от тебя денусь-то?» «А потом?» «И потом. Спать хочу, покарауль. Снова?» «Пока сплю, жрать не хочется. Меньше шансов, что я тебя придушу». «Это не смешно». «А я и не смеюсь». Закрываю глаза, слыша, как Ася за спиной всхлипнула. Но я сжимаю челюсти и стараюсь не думать об этом. В башке начинается полная херня. Тараканы словно с ума посходили и уже над костром прыгают, в жертву мух приносят. Я часто дышу. Еще вздох, еще. Но каждый глоток воздуха — это запах смрада, который становится все гуще в этих стенах. А слабая вентиляция не спасает. Просыпаюсь от холода, что пронизывает насквозь. Рядом Ася спит без задних ног, накрывшись одеялом. А если бы он пришел? А если бы... «Ася!» «Что?» — поднимает голову и стонет, перевернувшись на твердом полу. Я пытаюсь отыскать внутри себя хотя бы талику восхищения, с которым раньше смотрел на ее изящное тело. Сейчас оно кажется мне почти уродливым, с выступающими ребрами и тазовыми косточками, с тонкими руками и ногами, больше похожими на веревки. «Холодно так. Ложись под одеяло». «Договорились же спать по очереди». «Да какая разница? Если он захочет нас усыпить, то все равно применит газ». В башке стучит пульс, перед глазами пелена. «Ну, конечно. Давай ему повод отрезать нам еще что-нибудь». «Хватит на меня злиться, я ничего тебе не сделала». «Ты жива, этого достаточно. А я бы мог давно выйти на свободу».